Костер никак не хотел разгораться. Перевязанные к дереву диамант и адамант орали как резанные, но на разные лады, и это настораживало. «Да что это за женщина такая? Ты мне всю тогу испортила своей сажей. Кто стирать будет? Ты знаешь, сколько в аду услуги прачечной стоят?» «Да он еще и жмот к тому же», — мимолетно подумала я, подтаскивая бревна к костру. Ангел ворчал, не переставая. Рот его не закрывался ни на секунду. Каждое дело, каждое мое движение подвергалось сомнению и критике с его стороны. «Поленья не так складываешь для сжигания на костре, надо складывать иначе. Не умеешь — не берись. Узлы на веревках не крепкие, надо морские завязывать». Пес Фу радостно ждал рядом, не обращая внимания ни на меня, с которой уже сошло 7 потов, ни на бубнёж Белокрылого. Откуда-то из моих сумок умная собака достала тарелку, ложку, вилку и, сервировав на пеньке поляну, принялась ждать барбекю. Странное дело, сколько бы я их ни поджаривала, огонь абсолютно не брал этих двоих. «И потуши этот костер, мы бессмертные, между прочим!» В довершении всего недовольным голосом проговорил Кучерявый. «А сразу нельзя было сказать?» — взвилась я. «Столько трудов, и все псу под хвост!» «Все локоны мне прокоптило, а от меня теперь будет плохо пахнуть, и красавицы нос воротить будут!» «Ах, он еще и выступает!» Я сорвала крышку с бутылки и плеснула ее содержимое в костер. Масло тут же воспламенилось облачком едкого дыма. Демон же, к моему немалому удивлению, кричал совершенно другое. «Подбрось поленьев, я сгораю в огне твоей любви! Больше, еще больше! Я весь твой!» — рвался из пуд рогатый. После 2 часов моих бесплодных усилий навредить этим небо и ада жителям я сдалась и потушила костер под одобрительное. «Ну, наконец-то, ангела! У меня совсем вся юбочка измялась!» Белобрысый стал расправлять тогу ладонями, но только сильнее пачкал гарью. И растерянная. «Неужели все? Демона? Может быть, еще часочек? Ну, хоть минуточку. Ты меня совсем не любишь». «Ненормальные», — подумала я. «Нет, потусторонние. Будь проклят тот день, когда я попала в их мир». Я устало плюхнулась задом в подставленную тарелку. Пакостник уныло обнюхал меня, но щел несъедобный. Стоило мне отвернуться, как эти биополярные заразы спелись за моей спиной и, сообща в кратчайшие сроки, развязались, но тут же скакнули от меня на безопасное расстояние. В кустах испачканная в гаре парочка совещалась, пока я на пеньке переводила дух. 2 часа валить лес и бревна таскать под залихватские вопли рогатого. Подай горяченького, это вам не фунт изюму. Я заподозрила женишков в сговоре. Очень они активно шептались. Парни вышли из кустов, я подозрительно схватилась за свой хвост. Великолепное оружие. Уже почти привыкла, как будто хлыст. Бьется оттяжкой и заряд магии добавляет. Чудо, а не оружие. Вдруг они сговорились чарами своими любовными на меня повлиять, так, чтобы у меня крыша на сторону от любви поехала. А потом выберут, кто на мне женится и получит этот пресловутый сдвоенный трон, чтоб ему разломиться на 2 половинки. «У нас есть предложение!» Вперед опасливо выступил рогатый сердцеед. Я прищурила глаз. После общения с козлобородым родственничком я не доверяла даже самой себе. «Так как мы не можем отвечать на твои вопросы прямо, давай заключим сделку. 3 вопроса и 3 честных ответа на них, а взамен исполнение 3 наших желаний». Пораскинув мозгами, я выдала. 3 честных, полновесных, исчерпывающих, абсолютно правдивых, недвусмысленных и прямых ответа на мои вопросы. И чур, выходить замуж, спать, целоваться, не просить, припечатала я напоследок, сообразив, чего могут понапросить в ответ эти воспитанники князя лжи. Переглянувшись, парни вновь удалились в кусты совещаться. А я с псом скучала на пеньке. Над кустами разлилось зарево, как будто там кто-то включил фонарь или магический световой шар. Это вроде бы было объяснимо. Яркий солнечный день стремительно темнел, бледнел и превращался в ночь. Еще одна подмеченная мной странность заключалась в том, что голосов там было чуть больше, чем два, и листья на кустах подозрительно долго светились, а потом, словно источник света, выключили. Неудавшиеся жених и любовник вышли из кустов и дружно кивнули. «Мы согласны». «Самые наичистейшие ответы и все, что ты перечислила, да к тому же плюс к этому мы обещаем не пытаться тебя убить и не пытаться обмануть». Это уже гордо выдал Кудрявый. «Кажется, я догадываюсь, кто третий был в кустах. Ну что ж, информация мне кровь из носа как нужна. Я серьезно влипла, и тут без риска не обойдешься». Перед моим носом оказались две знакомых хапалки, белая и красная. Обе так круто изменившие мою жизнь в одночасье. Будь я псом фу, тут же вцепилась бы в них зубами и отгрызла до самой «же». Но тут вместо этого я лучезарно улыбнулась, лыбой снова приобретенными клыками. Поправила нимб, повисший на рожках, и, покрутив хвостом в руке, пожала обе протянутые длани. Все это я сделала, затаив на дне души коварный умысел переиграть в эти адские шахматы, фигурами в которых были мы сами, двоих, неизвестного засранца в кустах и весь ад пополам с раем. «Сделка, мальчики!» И мой первый вопрос. Начала я, но была бесцеремонно прервана. «Наше желание — сходи со мной на свидание!» Хором отрезали женишки. Моя попа присела на пенек, а к встающей луне вознесся раздосадованный вой, подхваченный псом фу. «Йо!» И собачья поддержка. «Ау!» Задрав нос к небу, подпевал пакостник. Лагерь покидали в унынии, злые, не выспавшиеся. Ни один из потусторонних засранцев не спал ночью. Делили очередь, кто из них первый пойдет со мной на свидание. Стоило лечь спать, как по ту сторону разведенного пакостником костра, собака просто случайно чихнула, на притащенные мной щепки и ветки они загорелись. Началась свара. Рогатый лоб с глухим стуком столкнулся с кудрявым. И поехала. Спать под звуки и крики борьбы было уже невозможно. Достали, да нельзя. Настолько сильно, что, вскочив, я начала буйствовать. Схватившись за свой хвост плеть, я влетела в драку с пинка, в надежде уложить на покой излишне жизнерадостных женишков. Но потенциальные мужья, отведав один раз моего хвоста с оттяжкой и магической искрой, не пожелали попробовать его снова. Рогатый и крылатый в припрыжку поскакали от меня вокруг костра. Я за ними, они от меня. В драке придавили и затоптали фу. Умаявшись на рассвете, мы все трое рухнули на земь около костра и захрапели. Забрезжили первые лучи солнца. Странного, надо сказать, не похожего на наше земное. В небе просто открылось гигантское пылающее красное око. Его веки медленно приподнимались, а местность озарялась светом. В общем, при свете дня я обнаружила, что сплю в обнимку с рогатым, а ноги мои закинуты на кудрявого. Его рука лежит на... Короче, первой моей мыслью было откусить его хапалку по самое не хочу. Ангела спас пес, фу! Услышав, что я ворочаюсь, собака проснулась и радостно кинулась меня приветствовать и вылизывать. Позавтракали, оседлали лошадей и двинулись в путь. Конкуренты с подозрением посматривали друг на друга, боясь, что соперник опередит и пригласит на свидание первым. А я обдумывала вопрос, который задам. У меня всего три попытки, и надо не оплошать. Я краем глаза посмотрела на тупого и еще тупее. Надо было решить, кто из потусторонних женишков самый глупый и кто, поддавшись моим чарам, выложит всю инфу на тарелочке с голубой каемочкой. Рогатый уж очень простоват и недалек, да и кучерявого можно легко соблазнить. Он самолюбив, через каждые 5 минут в зеркальце смотрится. На этом можно сыграть. Перво-наперво нужно узнать, а потом, и, о боже, где-то раздобыть этот пресловутый сдвоенный артефакт. Как нечто может быть сдвоено? Типа как шампунь 2 в 1? Эта задача из всех показалась мне наиболее легкой. О замужестве и власти поговорим после. Мой травленный неврозами организм не перенесет сейчас этого. Я уже всерьез нацелилась на одного из чудил, лелея сдвоенный план одновременного соблазнения и мести, как судьба все решила за меня. Мы выехали на край, натуральный край, конец земли. Дальше до самого «не хочу» ничего не было видно. Весь обзор закрывал необъятный ужас, огромная, тянущаяся до горизонта пропасть. Над ней кружились багровые тучи с кровавыми отсветами. В титанический провал водопадами стекали реки с четырех сторон света. Низко нависшее небо через рваные интервалы подсвечивалось снизу вспышками огня и кудрилось дымным маревом. Величие размеров поражало воображение. В довершение всего из туч хлопьями непрерывно валил пепел и терялся в багряном мареве, курившемся над пропастью. «Это что?» — задала я, как оказалось после, первый вопрос. «Огненная гиена!» — в унисон ответили разом присмиревшие женишки. «Нам туда, что ли?» — с надеждой в голосе, что это какая-то ошибка, осведомилась я. «Ага!» — как бы нехотя простонали оба. «По слухам, артефакт туда упал». «По слухам?» — прищурилась я, но двое из ларца, туповатых с лица, внезапно поняли, что сболтнули лишнее. Что-то в мозгу потусторонних сил щелкнуло и до них дошло, пока они глазели на огненный провал, их ловко обдурили. «А теперь свидание!» — взвизгнули оба, боясь, что я еще каким-нибудь способом обведу их вокруг пальца. А в общем-то, эта парочка была моя с потрохами. Два наивных, бессмертных придурка — это вам не князь всей лжи, у которого язык раздвоен. Я стояла, обдумывая ситуацию. Лезть в самое пекло, ой, как не хотелось. Но свиток с договором, как часовая бомба, тикал в моем кармане, напрягая да нельзя. Последствия невыполнения договора я еще в казуистическом тексте не вычитала, осилив только несколько подпараграфов. Что-то мне подсказывало, не найди я артефакт, жареным будет пахнуть очень сильно. Вопрос заключался только в том, не жарче ли в гиене, может, наказание от князя не столь серьезное будет? «Ну-ка, дай свое зеркальце», — попросила я у одного из женишков. «Зачем это?» — законючил ангел. «Дай, кому сказала», — рыкнула я. Кучерявый тут же полез за пазуху, поковырялся в своей тоге и достал тяжелое серебряное изделие. Я с опаской заглянула в блестящую поверхность. Это был просто кусок драгоценного металла с ручкой посередине, отполированный так, чтобы видеть в нем отражение. Я тут же облегченно выдохнула. Но не задалось у меня в этом мире с зеркалами. Чуть что так трескаются. С этим у меня проблем не будет. Нетерпеливо постучала безделицей по луке потертого седла и воззрилась в зерцало. Вспыхнула магическая искра. Поверхность засветилась, заклубился пар, зеркало подернулось мутью, послышались звуки льющейся воды и пения. Довольно неприятный вибрирующий козлетон. Кто-то пел в ванной. «Ну что такое? Трезвонит и трезвонит!» Рука стерла пар с зеркала. «Что там у вас?» — недовольный возглас. «Неужели без совета справиться не можете?» На меня уставилось недовольное лицо дядюшки. «Не можем», — подтвердила я. «Ой, Юлечка, душа моя, ягодка, как поживаешь? Замуж не собралась?» «Не собралась», — отрезала я. «Ну-ка говори, черт лохматый, все, что известно тебе о сдвоенном артефакте». Потусторонний дядюшка, взяв полотенце, стал неспешно вытирать мокрые седые волосы. «Не могу, рыбонька моя, без договора никак». Дьявольский засранец с отвратительным скрипом поковырялся мизинцем в ухе. Достал оттуда что-то и щелчком отправил в полет. «Ты на свидание с одним из мальчиков сходи, они и расскажут. Я с ними полной информацией поделился». Я обернулась к демонячьему жениху и отрезала. «У нас свидание, понял?» Черноволосый черт с расплывшейся от счастья моськой закивал рогами. «Понял, понял». Белобрысый скуксился. «Я уже на свидании. Ну, говори. Интересно услышать из первых рук». «Ну, что тебе рассказать?» Князь лжи повесил полотенце на плечи. «Правду». «Эй, думай, о чем просишь. Я дьявол». «Бородатый», — пригрозила я, — «колись. Неисполнение условий договора». «Ладно, ладно», — с Слишком быстро ты в суть дела въезжаешь. Вундеркинд просто. Потусторонний дядюшка задумчиво почесал сидеющую грудь и начал. Было это аккурат после твоего рождения. Как сейчас помню, ты крохотная, как батон хлеба. Орала так, что на 4 мили все затыкали уши пробками. Они тогда были на расхват. И наш бокалейщик продавал их втридорога. А гадила ты постоянно и орала. Значит, ближе к делу и короче. Отрезвила я ударившегося в сентиментальные воспоминания князя. Твои папаша и мамаша в тот день мне бока намяли. Вспоминая, почесал ребра князь. Ну так, бог не фраер, он все видит, хотя, думаю, большой отец здесь не при делах был. Он давно от дел отошел и на самотек все пустил. И ангелы его лодырничают, только мы, демоны, за все отдуваемся. В общем, пришла напасть похлеще меня. Что за напасть? С подозрением переспросила я, но ударившийся в воспоминания Козлобородый меня не услышал и продолжал. Твой отец, как властитель сдвоенного трона, схватил завещанный богом артефакт и бросился в бой. Долго они сражались. Небеса трижды умылись кровью, а земля заплакала. Той же субстанцией. И выбил тот, чье имя мы стараемся не называть, из рук твоего отца сдвоенный артефакт, и ухнул он в тартарары, то бишь на самое-самое дно гиены огненной. Без защиты остался твой родственничек. Тут-то ему и конец пришел. Но я недолго злорадствовал. Кинулся ужас, чье имя непроизносимо, в самые глубины за артефактом. Потому как кто им владеет, тому и ад с раем принадлежит. Да вдобавок жизнь со смертью, души всех живущих и все сущее, как на земле, так и под ней и на небеси. Тут-то и подоспела твоя мать. Как была всегда сердобольной, так ей и осталась». Тут дядюшка неавантажно хлюпнул носом и утер скупую мужскую слезу. «Я ее среди своих врагов больше всех ценил. Даже во 100 крат ценнее твоего батюшки. Он по сравнению с ней глуповат был. Так она своей жизнью и пожертвовала, чтобы супостата на дне гиены запечатать и усыпить, предварительно взяв с меня должок, связав по рукам и ногам крепко-накрепко». Поклясться пришлось своим естеством, что я о тебе позабочусь. Хитра твоя матушка, как лиса, в любую дырку без мыла могла влезть, а во вранье ей не было равных. Преклоняюсь перед искусством. Дядюшка приложил руку к груди и склонил голову. А теперь эта коварная тварь копошится там на дне и артефакты ищет. Видать, нашел часть, да не весь. И нет больше душам умерших покоя и прощения». Тут князь всей лжи завыл театрально. «Мучиться им до скончания веков. Что бы люди при жизни не совершили, им одна дорога. Вечные мучения в 9 кругах ада. Пока через все не пройдет, душа, попавшая сюда, во веки веков не выберется». «Все души умерших?» — удивилась я. «Все-все!» — подтвердил князь лжи, хлюпнул носом и утерся концом полотенца. «Живущие не получают прощения и раскаяния, поэтому попадают не в рай, а в ад». «То есть никто, как бы он праведно ни жил, в рай не попадает?» До меня все еще не доходило. «Никто, никто?» Князь утвердительно помотал головой из стороны в сторону. «Я подумала о своих знакомых, о матери моей подруги, недавно умершей от сердечного приступа, сердобольной бабе Нюре, всю жизнь проработавшей санитаркой в больнице и облегчавшей страдания больных. Принципиально не бравшей денег и благодарностей за свои услуги и не гнушавшейся лишний раз подойти к больному, если это требовалось. Она, выхаживавшая меня во время болезни, попадет в ад за все то хорошее, что сделала?» — вскричала я. «Кто именно?» — не понял потусторонний дядюшка и смущенно почесал затылки. «Ну, понимаешь, разруха, безвластие, артефакт утерян», — завел Козлобородый старую пластинку. «Это мы уже слышали». Я выключила зеркало, ударив им о корень поваленного дерева. Мне не сиделось. Я, соскочив с своего хромоногого скакуна, бегала по краю бездны туда-сюда. Страх неизвестности перед чудищем, убившим моих настоящих родителей, закрался в душу. Что я, одна единственная девушка, пусть с выросшими коровьими рогами и хвостом, живущим своей жизнью, могу сделать? Я потрясла зеркало. Поверхность вспыхнула. «Ой!» — дьявол, прикрываясь, метнулся за цветастую полиэтиленовую шторку. На голове у Козлобородова была купальная шапочка в цветочек. «Юля, чадо мое, ну что тебе еще надо?» — вопросил дьявол, поеживаясь от холода. «Значит, все-таки спускаться придется? А нельзя как-нибудь без этого обойтись?» — с надеждой в голосе спросила я. «Должен же быть шанс отвертеться. Экология там, я вам скажу, не айс. Пепел еще этот на голову падает». Князь поджал губы. «Ну что за непонятливые существа люди? Какой пепел, цветочек мой? Это души умерших в ад падают». Если раньше каждому грешнику было свое место, определенному греху свой круг ада соответствовал, то теперь все умершие без исключения через все муки всех уровней проходят до самого дна. А там эта тварь их пожирает. И нет умершим ни прощения, ни воскрешения, ни перерождения. Что это за тварь? «Не могу тебе сказать, девонька моя, ягодка сладкая. Назовешь имя, он услышит и придет. А страшнее я ничего в своей жизни не видел. Я уж долго живу, поверь мне, повидал всякого». «Ага, значит, он сам боится, а меня прямо в пасть к этому кошмару отправляет. С чего он взял, что я хочу туда? Нет никому больше доступа в рай, пока эта тварь претендует на сдвоенный трон. Всех, и правых, и неправых, под одну гребенку сюда, чтобы насытиться. Вот и Диамантушка, сын моей врагини, тут застрял. Не место ангелам в аду, да делать нечего, приютил я его в своем замке». Я обернулась. Диамант хлюпал носом и, задрав голову, смотрел в облака тоскливым взглядом побитой собаки. «Почему же вы, черти и демоны, ему подчиняетесь, а не пойдете против? Может быть, организуем восстание?» «Обязательно организуем, рыбонька моя. Вот как ты артефакт достанешь, так сразу и организуем. Лично за этим прослежу», — издевательским тоном подтвердил князь. «Мы не тому, чье имя нельзя называть, подчиняемся, а сдвоенному артефакту. Супротив него ничего не можем, а в нем вся суть жизни и смерти», — объяснил как дурочке само собой разумеющиеся вещи дядюшка. «А работы-то, работы сколько!» — завыл Козлобородый по бабье, подперев щеку кулаком и зажимая под мышкой банную клеенку. «Тьма тьмущая! Каждого грешника и негрешника прими, помучи его как следует, зарегистрируй, во рване кипяток на него потрать, а работа профессионалов, заплечных дел мастеров, и так в каждом круге. У нас уже ресурсов не хватает. Бумажная бюрократия у нас похлеще кипящего масла убивает». «А если я откажусь? Последний мой шанс», — мелькнуло в мыслях. «Ну что они мне сделают в самом деле? Хуже уже быть не может». «Что будет, если я не исполню контракт?» — нерешительно спросила я, пытаясь возродить умирающую надежду. Получив беглый взгляд от Козлобородова дядюшки, получила и ответ. «Ой, да не волнуйся, контракт — это фигня, он не больно-то важен. Ну, откажешься, ну, вернем тебя назад на землю. Мы ведь с тобой теперь родственники, у тебя роднее меня никого нет». Я воспрянула духом. «Дом, земля. Ты проживешь долгую счастливую жизнь, а потом ты умрешь так же, как и все души, пройдя мучения во всех 9 кругах ада. Окажешься лицом к лицу с верховным демоном, князем всех князей. Только без возможности на сопротивление. Одна, без помощи, без оружия и без шанса победить». «Я все перечислил или чего-то забыл?» — осведомился названный родственничек. Я с ужасом сглотнула. Выходило, что лезть в адскую воронку все же придется. Не полезу, хуже будет. Эх, даже деток малых не жалеет. Через все пытки тащит их души, ирод и супостат. Вздохнув напоследок, князь лжи щелчком пальцев отключил связь. Я превратилась в соляной столб. Не то чтобы я сильно любила детей, липкие и крикливые создания. Но где тут справедливость? Мне представились все, кого я знала. Добрые и злые, поступившие дурно и хорошо, все те, кого я знала в прошлой жизни, когда была обычным бухгалтером. Никто из них не заслужил вечные муки. А жальче всего было себя, любимую. На негнущихся ногах я повернулась к краю. «Нет, так не пойдет», — решила я. «Если что-то могу сделать, ну хоть что-то, то я просто обязана помочь. Столько людей страдает. Вот и Кучерявый застрял тут, на краю рая». Мне на глаза попался ангел, который присел на поваленный ствол дерева и кончиком крыла утирал слезу, скучая по дому и перистым облачкам. Я все больше распаляла себя, уже не зная, на кого злюсь, на себя или на князя, или на неведомое зло, виновное в моем положении. Вскочив на кривоногого ослика, пока не передумала и не струсила, я, наподдав ему пинков, поскакала вскачь, вниз по склону все глубже и глубже в приглашающую широко раскрытую пасть бездны. Сыкотно было до дрожи. Я крепилась как могла, стараясь не думать, что добровольно, со скоростью улитки, что немного радовало, скачу к своей гибели. И назад не повернуть, не отказаться от выбранного решения, потому что конец все равно будет один. Губы мои плотно и гневно сжаты, но со щеки предательски сорвалась слеза и покатилась вниз. Я зло ее утерла. Хорош названный родственничек отправил воспитанницу на сиденье чудищу, на верную смерть. Через какое-то время за моей спиной послышались дробный топот и крик. «Эй, у нас свидание!» «А потом и у нас!» Перестук копыт нагнал меня, и рядом с хромающим осликом возникли два коня – белый и черный. Я благодарно выдохнула и даже улыбнулась сквозь слезы. Я была не одна, а вместе мы справимся. Рогатый, подъехав ко мне, добро, по-дружески взял за руку и потер мою ладонь, успокаивая и согревая. Как бы говоря, мы вместе, мы прорвемся. Было приятно найти понимание и поддержку в этом нелюде, если бы не одно «но». Вот вечно эти «но». Вторую мою руку схватил ангел. Парни совсем на меня не смотрели. Их взгляды скрестились за моей спиной. И я даже услышала звук, проскочивший между ними ментальной молнии. Противостояние, ревность, зависть к сопернику – все читалось в этих взглядах, как в раскрытой книге. Закатив глаза к багровым небесам, я пришпорила ослика. С такими защитниками мне ничего не страшно. По крайней мере, пока их будут бить, я успею убежать. Разверстая пасть провала пугала меня до оледенения в груди. Я искала любую возможность отвертеться от грозившей мне участи героини и спасительницы. Да и кто бы этого не старался сделать. Некоторое время спустя из дыры стали слышны многоголосые завывания. Их доносил ветер, заставляя душу от ужаса прятаться в пятках. Пес Фу, услышав стоны мертвых, стал немелодично подвывать им, стараясь найти в воплях мучимых мелодию и ритм. Дьявольский загробный концерт путал мысли и лишал всякой смелости. Мы трое стояли на краю. Осмотрев видневшиеся отсюда 9 кругов ада, смело начали спуск. Пейзаж, покрытый редкими исковерканными деревьями, футуристично загибался вниз и пропадал в самой глубине бездны. Странен был этот лес. Ни листвы, ни травы. Голые, завязанные узлами и крючковатые сучья в острых шипах, заменявших листву. Количество живности в зарослях поражало. Под каждой корягой или камнем кто-то жил. Из всех щелей, дупел, кустов, нор на меня смотрели испуганные глаза мелкой нечисти. Нельзя было отойти в кустики по надобности, чтобы не получить совет от какой-нибудь анчутки, живущего тут же в ветвях. Слух о том, что Нефилим вошел в лес, тут же облетел всю округу. Из дупла, из-под пеньков и кочек высовывались любопытствующие мордочки мелких бесенят и дьяволят. Мы остановились на привал и развели костер. Фу традиционно фыркнул на кучу ветвей, и она загорелась. Не нравятся псу палки, и все тут. В лесу грани между мирами были тонкие, и мелкие чертенята шныряли по соседним мирам, дурача голову всем, кто попадался им навстречу. Они как-то сразу приняли меня за свою и многоголосо, пискляво выражали надежду на избавление от угнетателя и на возвращение в свои обжитые, родные и такие теплые круги ада. Ко мне бежали два пузатых чертенка, неся над головой странного вида женщину, связанную по рукам и ногам. «Ойля, ойля, мы ведьму поймали!» — пищала мелкая демоническая живность. «Какая ведьма?» — удивилась я, разглядывая притащенное. «Обычная женщина из моего мира. Чем-то неуловимым на меня похожа. Только взгляд немного затравленный и неадекватный». Накрепко затянутая повязка упала с лица, и ведьма заругалась так витиевато и замысловато, что сразу становилось ясно — это непростая особа, как есть ведьма. Я кинулась развязывать несчастные руки. Поняв, что напортачили, чертенята открыли портал, схватили и швырнули туда незнакомку. Захлопнули дверь в другой мир так, что я даже и слова не успела сказать пострадавшей. Напакостив, нечисть убежала, опасаясь того, что влетит за инициативу и своеволие. В общем, ничего особенного в лесу не было. Лишь некрупная, потусторонняя мелкая сущность, призванная морочить людей и дурить им головы. Но со мной эти фокусы не пройдут. Я уже тут освоилась. Московские офис-менеджеры среднего звена позубастей и поковарней будут. А так чудить, как они, никакая магическая пузатая мелочь не умеет.